Глава 7. К области душевного анализа относятся и все те места в романах Толстого, где его действующие лица видят и слышат что-нибудь во сне или в полусне дремоты и пробуждения, или думают что-нибудь в полусознательном состоянии болезни и предсмертного изнеможения, или, наконец, наяву и в полном сознании воображают что-нибудь полуфантастическое. На долю князя Андрея Болконского выпали у автора все главные случаи физически болезненной и предсмертной психологии. Сначала раненый в голову под Аустерлицем, князь Андрей лежит на поле сражения и смотрит на небо, далекое, высокое и вечное. К нему подъезжает Наполеон и, заметив, что он лежит навзничь, сброшенным подле него древком знамени, говорит: «Вот прекрасная смерть». Болконский знает, что это Наполеон, которого он прежде очень высоко ценил. Но в эту минуту Наполеон казался ему маленьким, ничтожным человеком сравнительно с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками. И так далее. Он желал только, чтобы эти люди, которые подъехали, помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасной, потому что он так иначе понимал ее теперь. И так далее. Прекрасно, но позволю себе здесь мимоходом только заметить. Во-первых, не слишком ли все это ясно и сознательно для такого именно рода поражения в голову? И вообще, нет ли иногда у графа Толстого нарушения какой-то перспективы в изображении внутренних наших процессов? Не слишком ли смело, с точки зрения реалистической точности, он представляет умственному оку нашему на одном и том же уровне и в одних и тех же размерах чувства сильные и определенные, и чувства мимолетные, чуть заметные. Мысли ясные, резкие, и мысли смутные, едва и заслуживающие даже названия мыслей. Когда я читаю описания, подобные сейчас приведенному, где человек, чуть живой, не способный даже слова выговорить как следует, начинает лежа навзничь, с расшибленной головой и, глядя на бесконечность неба, отрекаться от военного героизма и строить новую теорию прекрасной и гуманной жизни, тогда как все это могло лишь в высшей степени туманно мелькнуть перед ним, так мелькнуть, что он этого бы никогда после не вспомнил бы. Когда я читаю это место, то мне сейчас представляется рисовальщик, который, рисуя в анатомическом театре с препарата какую-нибудь ткань нашего тела, доступную невооруженному глазу, например, хоть кожу на руке, вздумал бы в нескольких местах представить ее срезанную, и в эти отверстия или ранки вставил бы в одинаковом масштабе и на том же уровне мельчайшие ячейки и тончайшие волокна, доступные только самому сильному микроскопу. И потому, несмотря на всю высокую поэзию этого места, вся психология его представляется мне не столько состоянием самого раненого князя Болконского, сколько состоянием автора, силящегося вообразить себя в его положении и воспользоваться этим случаем, чтобы еще лишний раз осудить великое и сверхчеловеческое учреждение войны. Если бы князь Андрей думал это гораздо позднее, тогда, когда рана его стала уже заживать, было бы, я думаю, вернее. Еще немного погодя, но все в тот же день, очнувшись опять уже в французском госпитале, Болконский глядит на образок, которым благословила его сестра, и думает о том, что такое Бог. Он говорит себе: «Как бы счастлив и покоен я был, ежели бы мог сказать теперь: Господи, помилуй меня! Но кому я скажу это? Или это сила неопределенная, непостижимая, к которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами, великое все или ничего? Или это тот Бог, который вот здесь зашит в этой ладанке княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего». Еще позднее, раненый второй раз уже смертельно под Бородиным, князь Андрей, истрадавшийся и слабый, бредит, то засыпая, то пробуждаясь, то снова собираясь заснуть ночью в избе. Он видит белого сфинкса. Это лежит тоже раненый капитан Тимохин, согнув колено, покрытый белой простыней. И потом, рядом с этим неподвижно лежащим сфинксом, является в дверях другой, стоящий белый сфинкс, Наташа в ночной кофточке и юбке. Это изображение полусна и полупробуждения, попеременного перехода из горячечного бреда в состояние правильного сознания, до того прекрасно, до того глубоко и правдиво, что я не нахожу подходящих слов для выражения моего изумления. Изо всей этой удивительной страницы я бы выбросил только одно. Это опять попытку неудачного и натянутого звука подражания. И пити, пити, пити, и тити, и пити, пити, бум, ударилась муха. Признаюсь, я даже понять не могу, что это такое. Муха ли большая в самом деле бьется о потолок избы, или это потребность самого больного повторять одно и то же бессмысленное слово? Последний случай встречается нередко. Я сам из своей давней врачебной практики помню, что один впечатлительный 14-летний мальчик, даже и не в бреду, а только в жару лихорадочном, чувствовал потребность повторять беспрестанно небывалые слова. И это его очень утешало. Это непонятное, эстетически бестактное и ни с чем предыдущим и последующим не связанное «пити, пити и тити» по-моему просто ужасно. Однажды мне пришлось читать громко «Войну и мир» двум очень молодым, но умным и развитым мужу и жене из крестьян. Я это место и все подобные ему пропускал. Мне было неловко и стыдно перед ними в этих местах за автора и за произведение, которое их обоих интересовало и восхищало до того, что по окончании чтения они беспокоились о судьбе Пьера как о живом человеке. Молодая жена говорила: «Ну, слава Богу, что Пьер устроился, только бы с его бесхарактерностью не разорился бы он». А муж возражал: «Ну нет, теперь Наташа не даст ему разориться». О крепостном праве они оба и забыли, хоть сами были дети крепостных. До того граф Толстой сумел заставить их полюбить своих дворян. И вот, утешаясь вместе с ними, молодея сам как читатель под влиянием их сердечной свежести, я, уже не раз и прежде читавший эту дивную, но шероховатую книгу, знал заранее, что вот-вот близится какой-нибудь неприятный камень преткновения, и сбрасывал его, почти не запинаясь, с прекрасного цветущего пути. С великой радостью увидал я, что в Анне Карениной никаких этих уродливых звукоподражаний уже нет. Конечно, автор сам понял, что они вовсе неуместны и неприятны. Я говорю «сам понял», потому что самые лучшие критики наши, насколько мне помнится, за это и за все подобное не дерзали укорять графа Толстого. Но верхом совершенства в этой области психического анализа надо считать рассказ о тихой смерти князя Андрея в Ярославле. Здесь и поэзия, и правда соединились в такой прекрасной мере, выше которой подняться невозможно. Предсмертные дни князя Андрея и самая смерть его, по моему мнению, превосходят неизмеримо все, что в этом роде есть у графа Толстого. Эти страницы лучше бреда в деревне, на ночлеге, уже потому одному, что тут никакая чепуха вроде «пити-пити», никакая несносная муха не суется разрывать прекрасную кружевную ткань чувств, которой мы восхищаемся. Описание смерти князя Болконского гораздо выше описаний и медленной смерти Ивана Ильича, и внезапной смерти офицера Проскухина под Севастополем. Севастополь в мае месяце 1855 год. И в том, и в другом изображении гораздо меньше и поэзии, и правды, чем в изображении последних дней и минут князя Андрея. Чтобы было яснее, я выпишу все три примера почти сполна и попрошу их перечесть и сравнить внимательно. Первое. Смерть Проскухина. В это мгновение еще сквозь закрытые веки глаза его поразил красный огонь, и страшным треском что-то толкнуло его в середину груди. Он побежал куда-то, споткнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок. «Слава Богу, я только контужен», — было его первой мыслью. И он хотел руками дотронуться до груди, но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавили голову. В глазах его мелькали солдаты, и он бессознательно считал их. Один, два, три солдата. А вот в подвернутой шинели офицер, — думал он. Потом молния блеснула в его глазах, и он думал, из чего это выстрелили? Из мортиры или из пушки? Должно быть, из пушки. А вот еще выстрелили. А вот еще солдаты. 5, 6, 7 солдат идут. Идут все мимо.

И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, то вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было, избавить их и самому избавиться от этих страданий. Как хорошо и как просто, — подумал он. А боль? — спросил он себя. Ее куда? Ну-ка, где ты, боль? Он стал прислушиваться. Да, вот она. Ну что ж, пускай боль. А смерть? Где она? Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет. Так вот что! Вдруг вслух проговорил он. Какая радость! Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то, изможденное тело его вздрагивало, потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье. «Кончено», — сказал кто-то над ним. Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть», — сказал он себе, — «ее нет больше». Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер. Третье. Последние дни и часы князя Андрея. С небольшими пропусками. Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое, и по той странной легкости бытия, которую он испытывал, почти понятное и ощущаемое. Многоточие. Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшное, мучительное чувство смерти, конца, и теперь уже не понимал его. Многоточие. Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все это время, о жизни и смерти, и больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней. «Любовь. Что такое любовь?» — думал он. Любовь мешает смерти, любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю только потому, что люблю. Все связано одною ею. Любовь есть Бог. И умереть значит мне, частице любви, вернуться к общему вечному источнику. Мысли эти показались ему утешительны. Но это были только мысли. Чего-то недоставало в них. Что-то было односторонне личное, умственное. Не было очевидности, и было тоже беспокойство и неясность. Он заснул. Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы. Но он продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые остроумные слова. Понемногу, незаметно, все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь. Но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И этот страх есть страх смерти. За дверью стоит оно. Но в то же время, как он бессильно, неловко подползает к двери, это что-то ужасное, с другой стороны уже надавливая, ломится в нее, что-то нечеловеческое, смерть, ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия, запереть уже нельзя, хоть удержать ее, но силы его слабы, неловки, и надавливаемый ужасным дверь отворяется и опять затворяется. Еще раз оно надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло. И оно есть смерть. И князь Андрей умер. Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит. И в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собой усилие, проснулся. Да, это была смерть. Я умер, я проснулся. Да, смерть — пробуждение. Вдруг просветлело в его душе. И завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его. С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения. Ничего не было страшного и резкого в этом относительно медленном пробуждении. Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались, и последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним, его уже не было, он ушел от них, а за самым близким воспоминанием о нем, за его телом. Чувства обеих были так сильны, что на них не действовала внешняя страшная сторона смерти, и они не находили нужным расстравлять свое горе. Они не плакали ни при нем, ни без него, но и никогда не говорили про него между собой. Они чувствовали, что не могли выразить словами того, что они понимали. Они обе видели, как он все глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо. Его исповедовали, причастили, все приходили к нему прощаться. Когда ему привели сына, он приложил к нему свои губы и отвернулся. Не потому, что ему было тяжело и жалко. Княжна Марья и Наташа понимали это. Но только потому, что он полагал, что это все, что от него требовали. Но когда ему сказали, чтоб он благословил его, он исполнил требуемое и оглянулся, как будто спрашивая, не нужно ли еще что-нибудь сделать. Когда происходили последние содрогания тела, оставленного духом, княжна Марья и Наташа были тут. «Кончилось!» — сказала княжна Марья после того, как тело его уже несколько минут неподвижно холодея лежало пред ними. Наташа подошла, взглянула в мертвые глаза и поспешила закрыть их. Она закрыла их и не поцеловала их, а приложилась к тому, что было ближайшим воспоминанием о нем. Куда он ушел? Где он теперь? И только.